Ничего сказано, да? Написано, повторяю, в 42-м, когда Гитлер решал еврейский вопрос. Впрочем, и еще раньше, 5000 лет назад, тоже было сказано, весь Израиль спасется, дары и избрание Божие неотменны. Что ж вы не пьете? А что касается твоего вопроса, полковник, то и про это у отца Сергия читаем. Между Россией и еврейством заложены отношения сложные и трудные, создающие своеобразную духовную интимность, соединение притяжения с отталкиванием. Мы с вами создаем отталкивание. Где же твои милицейские строители, мать твою? Должны вот-вот быть. «Позвонить Шумилину?» — спросил Гольский. «Ладно, не к спеху», — сказал Игунов и требовательно поднял над головой бокал, требуя дополнительной порции коньяка. Гольский, переглянувшись с Кузьмичевым, налил ему чуть-чуть. «Лей, лей, не бойся!» — приказал Игунов. И спросил Кузьмичева, кивнув за окно. «Ну, генерал, ты бы из них какую трахнул?» Только честно. Ну, я не знаю, смешался Кузьмичев. Да знаешь, знаешь, не хитри. И какой же русский не мечтает трахнуть еврейку хоть раз в жизни? С этого весь хазарский каганат начался. И, закрыв глаза, опять процитировал. Не преуспев в военном деле, евреи наверстали потери любовью. Ханы Ашина женились на еврейских красавицах, и красавицы-еврейки пополняли ханские гаремы. В конце VIII века между Тереком и Волгой появилось множество детей от смешанных еврейско-хазарских браков. Так сложилась еврейско-хазарская химера. Он открыл глаза. Это уже наш историк и мой учитель Лев Гумилев. В середине VIII века царствующая в Хазарии династия Ашинов приняла иудаизм, и уже через 3 поколения больше 25 царей находились под властью иудейского хазарского царя Иосифа. А в обычае хазарского царя было иметь 25 жен, из которых каждая есть дочь царя из соседних царств. Берет же он их волей-неволей. Так писал Ибн Фадлан еще в 8 веке, то есть жиды еще тогда драли всех наших вятских, родинежских, половецких, славянских и даже печенежских царевн, понятно? И поэтому каждый из нас мечтает поиметь хоть одну жидовку, не так ли, полковник? Уж тебе-то, как начальнику еврейского отдела, перепало жидовочек, да? Как впечатление с еврейкой, бешеной, простертой на постели? Врет Бодлер или нет? И Игунов, с уже налившимися пьяной злостью глазами, уперся взглядом в полковника Гольского. Но Гольский не успел ответить. Шум за окном усилился, послышались крики, топот ног. Это с севера Троицкой улицы. На самотечную площадь вышла темная, плотная, в новеньких брезентовых спецовках и пластмассовых касках толпа строителей, рабочих. Они двигались на демонстрантах стеной, плотным монолитом, а позади толпы евреек милиция спешно убирала полосатые барьеры и открывала транспорту проезд по Садовой самотечной. «Ага!» Игунов вскочил со стула, хмельными резкими рывками выдернул в окне шпингалеты сверху и снизу и настежь открыл сначала внутреннюю, а потом и наружную створки. Холодный воздух, шум толпы, крики женщин и матерщины строителей ворвались в кабинет Кузьмичева. Тем времени строители уже достигли демонстранток, и всей массой своей колонны начали давить на них, сталкивая под колеса летящих на самотечке машин. «Давай, давай, жидовки!» — кричали они, — «катите в свой Израиль, забастовки устраивать! А у нас тут нехер хулиганить, тут наша власть рабочая! Осторожно, тут дети, как вы смеете? Иди, иди! Домой иди с детьми, нехуй ребенка на морозе держать! Позор, какие вы рабочие! От вас водкой разит, мужчины называются, на женщин прут! Ты поговори мне, падла! Я тебе в том переулке покажу, какой я мужчина, хочешь? Дорогу давайте! Пройти людям надо! Это тротуары для рабочего класса, и нехуй тут перед Западом выступать! Нажми, ребята!» Стоя у окна, Игунов произнес с ироничным пафосом: «Снова гонимыми являются сыны Израиля, вчера еще как будто торжествовавшие». Гольский не понял, это очередная цитата или слова самого Игунова. Между тем за окном на улице мужья демонстранток поспешили было на выручку своим женам, но Инесса Бродник тут же закричала им в неизвестно откуда появившийся у нее в руках мегафон: «Назад! Назад! Вы что, не понимаете? Они же хотят драку спровоцировать! Назад! Не подходите! Девочки, отходим! Постепенно отходим!» Женщины стали пятиться. Задние выскочили на мостовую и замахали руками, пытаясь остановить летящие на них и орущие гудками машины. «Ах ты, мать твою!» Кто-то из строителей выпрыгнул из строя прямо на головы демонстранток, дотянулся до Инессы Бродник и вырвал у нее мегафон. Под тяжестью его тела женщины невольно расступились, а в образовавшийся клин тут же ринулись наступающие. И, подхватив своего товарища, усилили нажим, рассекли толпу женщин сначала надвое, потом еще, и уже улюлюкая и свистя, погнали разбегающихся евреек по площади, по самотечке и даже через нее к Цветному бульвару. Походя, сбивали телекамеры западных корреспондентов со штативов, топтали ногами их фотоаппараты и кое-кого били под дых локтем и в пах коленом. Только со старым актером-отказником Герциановым произошла заминка. Он взобрался на высокую театральную тумбу и, стоя над всем этим побоищем, громко читал из какой-то книги: «Евреи социалистических стран полностью свободны от национального и классового угнетения. Абсолютное большинство их живет в гармонии с обществом и активно участвует в строительстве социализма. Их участие в развитии культуры, науки, спорта, выдвижение их на руководящие посты – все это самое яркое свидетельство эмансипации и ассимиляции евреев среди братских, принявших их социалистических наций. Сволочь!» — сказал Игунов в кабинете Кузьмичева. — «Мою книгу читает!» — и протянул Гольскому бокал за новой порцией коньяка. — «Сионистским проискам не суждено увенчаться успехами!» — продолжал выкрикивать Герцианов с тумбы, держа в руках книгу «Иудаизм без грима». — «Гневом и массовыми протестами, — отвечают наши советские трудящиеся евреи, — на клеветнические измышления Тель-Авива о так называемом положении евреев в СССР». Но тут Герцианова сдернули с тумбы, дали по печени и по шее, и старик полетел носом по тротуару. Победа рабочего класса была полной и неоспоримой.